Было приблизительно начало первого часа ночи по местному времени Кассии, когда Сергей Воронин, немного не дойдя до усадьбы Лисецких, вдруг решительно повернул обратно к дому Полвиных. В его голове роились невеселые мысли. Он откровенно не понимал, что случилось с Олей, какая кошка вдруг пробежала между ними. Неужели во всем повинен этот треклятый инопланетник Сдобога, появление которого принесло на Кассию много различных беспокойств и неурядиц? «Зачем ждать до завтра?» – с присущей молодости горячностью думал он, поворачивая назад. Ведь Николай Андреевич предупредил, что они с женой уедут в город, оставив Ольгу править хозяйством. Сергей чуть прибавил шаг, предвкушая, как сейчас удивится Ольга. Он просто вернется и честно, напрямую спросит у нее, что случилось. Утвердившись в своем решении, Сергей зашагал еще быстрее. Ольга в этот момент вышла на опушку леса, как раз напротив того холма, склон которого врезался космический корабль. Издали холм выглядел темной, смутно прорисованной громадой возвышенности, на фоне которой невозможно было заметить очертаний космического пришельца. «Странно», — подумала она, напряженно вглядываясь в кромешную тьму. «Почему не горят огни по периметру оцепления? Когда она приезжала сюда днем, то голубые и красные лампы горели в полный накал, обозначая границу некоего круга, в центре которого на склоне лежал корабль». Преодолев минутную робость, она пошла по направлению к холму. Сейчас под звездным небом весь ее душевный порыв как-то угас, а стремления, что провели ее через лес, казались чуть ли не идиотскими. Хотя поворачивать назад было поздно. Зачем? Чтобы потом мучиться догадками, типа «А что было бы, если б я тогда не испугалась?» Нет уж. Раз пришла, значит так суждено. Была не была. Однако по мере приближения к кораблю ее решимость опять начала подтаивать, истончаясь, как назреватый мартовский сугроб. Местность, которая днем вызывала у Ольги лишь жалость, теперь отчетливо порождала страх. Полнейшая тьма, в которой все предметы появлялись в поле зрения внезапно, будто выскакивая из-под земли, только усиливала это чувство, доводя его до абсурда, когда торчащие в разных направлениях обугленные ветви поваленных сосен начинали казаться чьими-то корявыми руками с растопыренными пальцами. Темная громада космического корабля тоже появилась внезапно, выплыв из тьмы мрачным величественным силуэтом, чуть более светлым, чем окружающая чернота. Вокруг не раздавалось ни шороха, ни звука. Даже привычный стрекот ночных насекомых куда-то исчез, будто те испуганно притаились в обугленной траве, на время прервав свои песни. А парель в корме корабля почему-то была закрыта. Ольга застыла у контура, поднятой вертикально подающей плиты, и, приподнявшись на цыпочки, попыталась отыскать щель, какой-нибудь зазор, чтобы заглянуть внутрь грузового отсека. Она, естественно, не нашла его и совсем растерялась от наличия этой негаданной преграды. Оглядевшись вокруг, она вознамерилась было обойти космический корабль по кругу в поисках иного входа, но в этот миг у горизонта, за лесом, там, где располагалась их усадьба, внезапно полыхнула беззвучная зорница. За ней еще одна. И еще. Ольга вскрикнула от неожиданности, остолбенела. Отдаленный рокот накатился секундой позже, но Ольга едва восприняла его. Расширенными от немого изумления глазами она продолжала смотреть, как за сумрачной кромкой леса часто, зло, вспыхивают и гаснут непонятные зорницы. Дурные мысли одна хуже другой теснились в ее голове. Через секунду, опомнившись от неожиданности, она сорвалась с места и опрометью кинулась назад, в лес, мгновенно позабыв все ночные страхи, свои сомнения, душевные муки. Все вдруг исчезло, потонуло в той настоящей тревоге, которую пробудили далекие сполохи света. «Мама!» Задыхаясь от быстрого бега, пыталась крикнуть Ольга, но слова застревали в пересохшем горле. «Мамочка!»